Когда-то великий учитель Христос, спрошенный фарисеями, кому в Царствии Божием будет принадлежать жена, имевшая при жизни семерых мужей, ответил: «В Царствии Божием не женятся и не выходят замуж, но живут, как ангелы Божии». Смотри от Матфея, глава 22, стих 30. Но как живут ангелы Божии и все перешедшие грань человеческой эволюции, архаты, махатмы и другие высокие сущности? Христос не сказал, потому что для этого знания человечеству еще в то время не пришла пора. Можно сказать даже, что эта великая истина была скрыта и изъята из сознания человечества конца темной эпохи намеренно. Эта истина сообщается людям только теперь. Поэтому не приходится удивляться тому, что представления людей о высших существах, об ангелах Божиих, архатах и махатмах, самые неправдоподобные. Все человеческие представления о них не соответствуют действительности. Упускается из виду, что наверху, в более совершенном виде, происходит то же, что и внизу, что на небе, то же, что и на земле. Если люди – будущие боги, то ставшие уже богами – совершенные люди. Исходя из этой точки зрения, можно составить себе более правильное представление о том, как живут и какова природа ангелов Божиих. Цитата. «Никогда человечество не задумывалось над явлением жизни архата. Принято видеть архата в области облачной. Рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно мы, братья человечества, не узнаем себя в представлениях человеческих. Наши облики так фантастичны, что мы думаем, что если бы люди применили фантазию на противоположное, то наше изображение приняло бы верную форму. Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представляет себе архата. Все в другом масштабе, все невероятно, все не отвечает действительности. Скажем, идя к высшим мирам, архат беспределен во всех проявлениях. Возносясь, архат возносит все высшие и тончайшие энергии с собою. Мы можем наши истинные лики показать только близким. Наши лучи можем послать только самым близким. Да, да, да». Иерархия, параграф 12. Из всего, что о равенстве начал сказано, вытекает, что, будучи равными во всех отношениях и проявлениях, они равны во всех возможностях и достижениях. Поэтому, когда говорится об ангелах Божиих, об архатах и махатмах, нельзя предполагать, что они существа бесполые или что они обязательно мужского пола. Нет, как существуют архаты мужского пола, так существуют и тары, или архаты женского пола. Если бы было иначе, то не было бы равновесия начал. Цитата. «Конечно, мы всегда подразумеваем, говоря о братьях и сестер, ведь начала утверждены как равновесие в космосе. Отказывающийся от принципа равновесия утверждает разновесие. Творчество космическое требует одухотворения одного начала другим. Так в космосе начала созидаются для взаимотворчества. Явление взаимотворчества утверждено как символ бытия». Беспредельность, часть 2, параграф 21. Таким образом, бытие космоса и все космическое творчество зависят от взаимотворчества и одухотворения одного начала другим. Так велика роль начал мирозданий. Но само собой понятно, что космическое творчество осуществляется теми высокими существами космоса, которые, закончив свою человеческую эволюцию, слились со своим дополнением, с принадлежащим им по космическому праву, разобщенным мужским или женским началом своей сущности. Отсюда становится понятным, как живут ангелы Божии. Они не женятся и не выходят замуж, как сказал Христос, но живут парами, составляя одно целое. В этом и состоит завершение человеческой эволюции, что разделенные во время инволюции начала в конце эволюции снова сливаются в одно целое совершенное существо. Этим подтверждается правильность легенды, говорящей о том, что в начале мироздания Господь творил души парными.